В то время я считал себя достаточно здоровым человеком, не страдающим какими-либо физическими или душевными расстройствами. У меня было много забот. Я владел несколькими радиостанциями, занимался и другими делами. У меня были офис на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке, дом в округе Вестчестер и, что не менее важно, жена и двое маленьких детей. Я не принимал никаких лекарств, не употреблял наркотиков и чрезвычайно редко прикладывался к спиртному. Я не считал себя особенно религиозным человеком, не увлекался восточными учениями и прочими высокими материями. И я оказался совершенно не готов к таким резким переменам. Трудно передать, какой страх и чувство одиночества охватили меня в подобных обстоятельствах. Рядом не было человека, с которым можно было бы об этом поговорить. Первое время я не решался завести разговор даже с женой, так как не хотел ее тревожить. Поскольку меня всегда привлекали западная культура и научный подход, я без раздумий обратился за советом к традиционной медицине и науке. После обстоятельных медицинских осмотров и ряда анализов мой личный врач заверил меня в том, что у меня нет ни опухоли мозга, ни каких-либо иных физиологических отклонений. Прочие причины пребывали вне сферы его компетенции. Через некоторое время я набрался смелости и обратился к своим друзьям, психиатру и психологу. Один заверил меня в том, что я не сошел с ума. Он очень хорошо меня знал. Другой предложил посвятить целые годы обучению у какого-нибудь гуру в Индии. Но подобная мысль была для меня совершенно неприемлемой. Ни одному из них, да и вообще никому, я не рассказывал о том, насколько пугает меня это явление. Я почувствовал себя чужим в том мире, частью которого неизменно себя считал, в той культуре, к которой всегда относился с уважением и восхищением. Однако мое стремление жить оказалось невероятно сильным. Я начал постепенно, очень медленно осваивать процесс выхода из тела и понял, что это явление совсем не обязательно означает приближение смерти и что им все-таки можно управлять. Однако прошел целый год, прежде чем я окончательно смирился с реальностью внетелесных переживаний, того явления, которое сейчас широко известно как ВТП или внетелесные переживания. Такой вывод был сделан на основе около 40 подвергнутых тщательному анализу путешествий во время ВТП, по каждому из которых был составлен подробный отчет, предназначенный только для моих глаз. Благодаря этим познаниям мой страх вскоре рассеялся и сменился не менее острым ощущением, любопытством. Впереди было много дел. Я искал ответы на множество вопросов и сомневался в том, что смогу найти их в каком-нибудь индийском ашраме. Не знаю, хорошо это или плохо, но мое мышление полностью опиралось на традиции западной цивилизации. По этой причине я основал в принадлежащей нашей семье корпорации особый научно-исследовательский отдел, предназначенный для систематического поиска сведений, связанных с этим странным непознанным. Позже этот отдел стал самостоятельным, а со временем превратился в Институт Монро. Таким образом, первоначальная цель заключалась только в одном. Я хотел решить свои личные, насущные проблемы, то есть по возможности превратить вызывающее страх неизвестное познанное. Это подразумевало умение управлять внетелесными переживаниями и понимать их смысл. Вначале я сам был единственным человеком, которому требовалась такая помощь. И потому мои побудительные причины были исключительно личными и эгоистическими, а не альтруистическими, идеалистическими, либо благородными. Не думаю, что мне нужно просить за это прощения, ведь я сам оплачивал все счета.